понятным, особенно положительным героям. И вдруг, когда вышла на экран картина «Самый последний день», рассказывающая о том, как прошло последнее дежурство перед уходом на пенсию участкового милиционера Семена Митрофановича Ковалева, ко мне стали приходить письма с недоумением и даже обидами по поводу моего режиссерского дебюта в кино. «Зачем вы остановились на этом почти сказочном материале? Что вас привлекло в этой умилительной фигуре добренького милиционера? Вы же всегда играли людей сильных и волевых. И вдруг образ добродушного и даже мягкотелого человека, который по доброте своей и гибнет. И много было еще всяких зачем и почему. И как объяснить, что всякая роль — это мой актерский рассказ о том, что меня беспокоит сегодня? Давно я снимал этот фильм. Тогда мне хотелось на примере честного человека показать, как нужны порядочные люди на страже закона и порядка. Но вот пришло время, и оказалось, что их дефицит может поставить общество целой страны на грань бандитского беспредела. Прочтя повесть Бориса Васильева «Самый последний день», я сразу понял, что необходимо сделать фильм о добром человеке. Почему? Да потому что среди людей я все чаще и чаще встречался с проявлениями недоброжелательства, неоправданной злости, обидной грубости, наглого хамства, сердечной черствости. Это всегда меня тревожило и ранило, и обижало. А потом будто критическая масса накопилась. От возраста, что ли, от усталости. Я почему-то стал чутко реагировать на чересчур частые встречи с подобными явлениями. И вот в повести «Самый последний день» я нашел жизненную историю о человеке с прекрасным и чутким сердцем, который обладает редким даром любви и доброжелательства к людям. Интересно, что Борису Львовичу Васильеву вообще свойственно рассказывать в своих произведениях о внешне непримечательных людях, однако наделенных щедрой душой, неугасимым жаром сердца, неиссякающей добротой. Васильев настойчиво ищет и находит в обычных героях самые прекрасные человеческие черты. А какие характеры выписаны в его повестях «А зори здесь тихие», «Не стреляйте в белых лебедей», «В Ивановом катере» и, наконец, «В самом последнем дне». Поэтому при выборе литературного материала для фильма мне неудержимо захотелось показать с экрана глаза хорошего человека, такого, как Семен Ковалев. Еще не оставляла меня, теперь уже понимаю, что наивная, надежда. Может быть, глядя в эти добрые глаза, посветлеют и другие глаза напротив, потемневшие от злобы. Так мне хотелось объяснить многомиллионному зрителю, что честные и справедливые люди ходят рядом, надо только разглядеть их. Так хотелось сказать, что доброта и любовь не слабее злобы и несправедливости. А может быть, была для меня и в этом образе еще и немалая доля мечты о настоящем человеке. Одно время видные кинорежиссеры и киноведы упорно утверждали, что театр — это древнейший вид человеческого творчества. И он скоро погибнет, так как его возможности жалки по сравнению с кино и телевидением. Эти выводы были сделаны не в пылу острой полемики, а на основе холодной и аргументированной констатации непреложных фактов. Но годы прошли, и я рад, что мрачным прогнозам было не суждено оправдаться. Театр по-прежнему живет, несмотря на сложности разного рода, и не уступает своих позиций. И, пожалуй, самое удивительное, что к подножию тех же подмостков зритель идет и идет, как сотни лет назад, чтобы заглянуть за раздвигающийся занавес, хотя точно известно, что никакой сногсшибательной техники не выкатит из-за пыльных кулис. И что театралу доступные соблазны телевидения? И что ему возможность развалиться в кресле и развязно похрустеть попкорном в ультрасовременном кинозале? Так в чем же секрет этой живучести? Думаю, в том, что театр сумел сохранить свое главное оружие – непосредственное, сиюминутное, живое общение между актерами и зрителями. Ах, как нам, загнанным, утомительным жизненным ритмом, не хватает этого общения. Мы давно устали от холодноватого, всепроникающего влияния техники. а театр